Герман Тепляков. Ты не жертва. Буллинг. Как перестать быть мишенью. Привет. Я автор книги, которую ты сейчас держишь в руках. Вместе мы отправляемся в путь. Всходим на борт красавца-лайнера, где ты будешь капитаном, а я штурманом. Моя задача — обеспечить тебя навигационной картой, дать информацию, которая поможет тебе сделать правильный выбор. Тогда ты сможешь верным путем провести корабль по океану жизни, не наскочив при этом на рифы Буллинга. Цель этой книги проста. Прочитав ее, ты перестанешь быть мишенью для травли. Но есть и кое-что еще поважнее. Врачи считают, что болезнь лучше предотвратить, чем лечить. С докторами наверняка согласятся техники-ремонтники и системные администраторы. Все те, кто предпочитают профилактику дорогостоящему ремонту. Зная законы, на которых основан Буллинг, ты всегда сможешь вырвать его с корнем до того, как он пустит свои ядовитые побеги. Тогда те, кто оказался под ударом, смогут выдохнуть и заняться делом, которое у них получается лучше всего. Миру очень нужны их таланты. Твое «нет Буллингу» станет важным вкладом в процветание нашей замечательной планеты. У тебя это получится, никаких сомнений.